«А это еще кто такой?» – удивляется зеленоволосый рукопашник за долю секунды до того, как мой кулак врезается в его нос. «Бдыщ!» – тут же прыгаю на крышу, где на коленях сидит, придавленная моей аурой, трехглазая демонесса. Теперь я не сомневаюсь, что прав, разит от нее, как и от ее братца так сильно, словно передо мной открытая дыра в канализацию, куда месяц срало стадо слонов. «Невозмож!» – «Бдыщ!» – «Еще один демон!» – восклицает паренек в клетчатом костюме. «Эн, нет, ты пахнешь совсем по-другому, как человек, только человек с сильным чувством долга и ответственностью. Кто ты?» Я даже не увидел его движений. На крышу вспрыгивает красавчик, которого шатает от усталости и проникшего в его тело яда, хотя он старается этого не показывать. «Узуй, Тингин, любимый!» С трех сторон сразу доносятся женские голоса, и на крыше появляются еще три новых действующих лица. Это девушки. Ух, какие симпатяшки. Они бросаются к еле держащемуся на ногах красавчику, к сожалению, почти не замечая меня. Они одеты как кунайчи-ниндзя, причем форма не скрывает, а скорее открывает их огромные, глаза. Увы, но они смотрят с любовью и ужасом только на того парня. Узуй, как ты? Ясно, с этими красотками мне тут не перепадет. Жалко, жалко. Ко мне подходит парень в клетчатом костюме, что-то пытаясь сказать, но вместо этого заходится в кровавом кашле. Подлечиваю его, а заодно и всех остальных, включая красавчика и его подружек. Досталось тут всем без исключений. Судя по всему, их противники были далеко не слабого десятка. Парень, окруженный красотками, буквально синее от яда, но все же держится. Вот это воля. Можно только позавидовать. Вливаю в него чуть больше живительной силы, и красивого парня некрасиво тошнит на землю сине-зеленой ядовитой желчью. Яда, как и не было, восхищенно говорит он, отдышавшись. Кто же вы, господин? Как здесь оказались? А они не оживут? Опасливо переспрашивает одна из девушек, тыча пальцем туда, где еле лежат ошметки тела их противников. До рассвета меньше часа, отвечает паренек в желтом костюме. Даже с их способностью к восстановлению они не успеют собраться себя из этого дерьма. Девчонки вновь заходятся в рыданиях, но теперь это облегчение, которое они выплескивают наружу, не стесняясь окружающих. Впрочем, те трое мальчишек, которым навскидку можно дать 14-15 лет, тоже ревут, обнявшись. Слышу, как единственный, кто из всей компании сохраняет хладнокровие, бормочет. Молодые луны. Это поворотный момент в истории. Первые за сотню лет были убиты молодые луны. Что это значит? Спрашиваю у него. Что еще за молодые луны и почему вы так рады? Да, они показались мне неплохими бойцами, но, это же демоны. Восклицает тот, недоуменно смотря на меня. Да не простые, а из приближенных кибуцудзи. Он наделил их своей кровью и дал сил. У меня, у нас не было ни единого шанса противостоять им. Он спохватывается, хватаясь ладонью за рот, и произносит уже спокойнее. Изначально мы пришли сюда расследовать дело о похищении людей. Я уже знал, что нам будет противостоять молодая луна. Один на один я бы блестяще с ней справился. Но их оказалось две, причем второй были многократно сильнее. Мы все обязаны вам жизнью, господин. Он вопросительно смотрит на меня. Ричард, отвечаю, оглядывая компанию. Маячок в моей руке вдруг издает тревожный писк и начинает ощутимо нагреваться. Я как бы вообще здесь случайно оказался и уже собираюсь. Господин, вдруг кричит паренек в клетчатом балахоне, бросаясь ко мне. Упав передо мной на колени, он поднимает на меня свой взор, в котором смешана дикая надежда и восторг. Господин, вы ведь останетесь. С вашей силой мы вмиг истребим демонов. Подумайте, сколько людей вы спасете. Демоны, они ведь не остановятся. Они будут и дальше пожирать людей. Прости, малыш, глухо отвечаю ему. Но я, герой другого мира, и тут оказался случайно. Меня не должно тут быть. Это ваша история, в которой мне нет места. Вам нужно вершить ее самим. Пространство над нами идет волнами, и прямо передо мной образуется воронка портала, из которой вываливается бласт. Ричард, орет он, не обращая внимания на остальных. Как ты только умудряешься проваливаться неизвестно куда. Пойдем быстрее, я не могу держать проход вечно. Я опускаю голову и шагаю к порталу, стараясь не встречаться глазами с мечниками, но все равно чувствую на себе их взгляды, просящие, жалобные, умоляющие. Лишь Тигин смотрит на меня с пониманием, но окружающие его девушки так не считают. Одна из них, не выдерживая, бросается вперед, в тщетной надежде остановить, удержать меня. Ее рука слабо цепляется за мой костюм. «Господин!» — кричит она. «Не уходите! Не оставляйте нас! Мы все погибнем!» Я легко могу освободиться, но все же поворачиваюсь к ней, нашаривая в кармане один предмет. «Возьми этот оберег», — говорю, едва ли не насильно запихивая ей его в ладошки. «Я обещаю. Нет, я клянусь, что вернусь к вам сразу, как только спасу свой собственный мир. Просто дождитесь». Ныряю в портал, который мгновенно схлопывается за мной. В следующую секунду яркий свет слепит меня, а тишину разрывают многочисленные крики. «Ричард, вернулся. Господин, мы ждали вас. Ура! Наконец-то, он пришел. Пришел. Пришел. Проверьте остатки демонов», — командует Тигин. «Их разорвало на кусочки, но бой не окончен до тех пор, пока мы не удостоверимся в их окончательной смерти. Хинацуру, с ума, обыщите все вокруг, могут остаться раненые. Макио, что он тебе дал?» Мальчишек как ветром сдуло, а третья жена медленно подошла к командиру, протягивая открытые ладони. На них лежал, слабо попискивая, маячок, оставленный ей неизвестным героем из другого мира. «Он обещал вернуться, слышишь?» — говорит она, заглядывая ему в глаза. «Может быть, у нас еще есть шанс все изменить?» Глава 35. «Кажется, уходя, я забыл выключить утюг. Дорогой, дорогой, Ричард, я хочу, чтобы ты намазал меня кремом от солнца. Поможешь, господин? Не желаете ли ледяного мохито с колотым льдом? Рики, зацени мой купальник. Дура, что ты надела? Это не купальник, а веревочки. Постыдилась бы свое вымя выставлять на показ. Сама дура. Между прочим, на этом острове нет никого, кроме нас, поэтому я могу вообще хоть голой ходить. Или ты просто завидуешь тому, что моя грудь больше твоей? ТЦ, ни слова больше, господин. Позвольте, я располовиню ее катаной. Ну, пожалуйста, девочки, девочки». Приподнимаясь с шезлонга, говорю, лениво оглядываясь. «Первое правило – никаких ссор и конфликтов. Мы все – одна большая семья», – отвечает мне многоголосый женский хор. Только тогда я снова расслабляюсь, принимая запотевший бокал из рук Карасубы, отвоевавшей себе место одной из лучших боевых подруг. Она не раз доказывала свою верность, рискуя жизнью в боях, прикрывая мою спину. Впрочем, как и все остальные секири, которых я привел вслед за собой в этот мир, они обрели веру и надежду в счастливое будущее благодаря моему своевременному вмешательству, и теперь практически ни на шаг не отходят от меня. Даже сейчас я нахожусь под неусыпным присмотром некоторых из них, предугадывающих каждый мой шаг. Конечно, я могу запросто исчезнуть из-под их взглядов, просто переместившись в любую точку планеты, но это будет невежливо по отношению к ним. В конце концов, они доказали, что их загадочные силы равны, а некоторые, самые сильные девушки, даже превосходят героев класса С, выходя из тяжелейших сражений без вреда здоровью и урона городским жителям. Вот почему мы сейчас пользуемся заслуженным отдыхом, находясь на одном из многочисленных безымянных островов, затерянных где-то в Тихом океане. Недалеко от нашей базы отдыха находится деревушка, жители которой раз в 3 месяца активно торгуют с приходящими с материка кораблями и туристами, а в остальное время занимаются земледелием, собирательством, рыбной ловлей и прочими действиями, не мешая друг другу спокойно жить. Они были невероятно рады нашему появлению, особенно, когда узнали, что секири – щедрые и веселые девушки. Немногочисленные мачо тут же принялись окучивать красавиц, даже получая взаимность в ответ. Я никогда не претендовал на исключительное право собственности своих подопечных. Напротив, только за, если мое женское войско хоть немного поредеет. Но, увы, нагулявшись, красотки неизменно покидали загорелых юношей, возвращаясь на родную базу, что только вызывало у меня улыбку. Сердиться на них, небоже мой, пусть гуляют и развлекаются, как только могут и хотят. Они это заслужили, мы все это заслужили. Не обладая я сверхсилой, сверхвыносливостью и неуязвимостью, меня бы попросту раздавило, когда портал, наконец-то, сработал как полагается и мою тушку выбросило по ту сторону моего старого, наводненного монстрами, мира. Боевые горничные, супергероини, истосковавшиеся секири и прочие красавицы, которым я так или иначе успел помочь, навалились на меня всем скопом, пытаясь дотронуться, похлопать или отвесить увесистого подзатыльника за то, что заставил так долго ждать и волноваться. Лишь с помощью некоторых способностей инопланетянок, меня удалось вытащить из-под завала тел, в частности, антигравитационным полем, например, и силовыми захватами. Не суть, меня быстро ввели в курс происходящего. Выслушав историю всего произошедшего, я ненадолго задумался, потом поднял голову и оглядел всех собравшихся. Заседали мы, кстати, в каком-то секретном бункере одного из героев С-класса, вроде ученого, который конструировал геноса, железного гомосека. Тот тоже пытался со мной обняться, но был безжалостно придавлен к стене и зафиксирован стальными захватами за свое более чем нескромное поведение. «В общем, ничего сложного», — сказал я, пожимая плечами. «Надо просто кое-кому набить морду. Вот что произошло за то время, пока меня не было в этом мире. Как я и думал, переброска моей тушки была заказной. Совет правительства не оставил без внимания мои действия, направленные на одного из их членов, пусть и закоренелого маньяка. Напомню, что один из них, представляющий интересы Японии на мировом совете, развлекался тем, что похищал, зверски пытал, насиловал и убивал молоденьких девушек, предпочитая тех, кто имел какой-либо квирк, способность, отличающую их от всех остальных обычных людей. После того, как я не внял их прямому предупреждению, казнив Тодороки в прямом эфире, а также отправив молоденькую дурочку Супергерл полетать в стратосферу и вышвырнув вслед за ней одного из их ручных псов, члены совета пришли к единогласному мнению: от меня нужно избавиться, и чем скорее, тем лучше. Вот только после первой же попытки, в результате которой я благополучно улетел в мир Секири, все пошло наперекосяк. Монстры полезли в таком количестве и таких уровней, что герои дружно взвыли, не справляясь с внезапной напастью. Тупо не хватало людей, обладающих силой, способной противостоять нашествию. Герои С-класса воевали без сна и отдыха, сменяя друг друга на боевых постах, но волны монстров не убывали. Напротив, и вот тогда мировой совет решился на отчаянный шаг. Они пошли на сделку с одним из лидеров по ту сторону зла. Разумеется, они знали, с кем имеют дело, так как тот и не думал скрываться, расположив свою суперзащищенную базу на одном из островов. Даже ядерный удар не пробил бы поля, установленные его псиониками. Потому-то, сама Наскиджугара, лидер, возглавляющий нашествие монстров, чувствовал себя там вне опасности, заявляя всему миру о скором уничтожении человечества. Рассматривая фотографии его и приспешников главного гада, я чувствовал некоторое недоумение. Не помнил я такого из комиксов, которые зачитал до дыр в своей первой жизни. Не было никакого Саманоски, никакого нашествия монстров, если не считать атаки, которую возглавлял монстр, сидящий глубоко под землей. Показания свидетелей четко говорили о том, что монстры приходят именно с того острова водным или воздушным путем, но точно не из-под земли. После того, как мировой совет заключил с вторженцами сделку о ненападении, какое-то время все было тихо. Люди уже думали о том, что все кончено, как в один день вторжение возобновилось. Только на этот раз монстры атаковали одновременно уже не одну злосчастную Японию, но практически все густонаселенные города всей планеты. Российская империя, США, Индия, Великобритания и прочие страны одновременно попали под удар. С одной стороны, это было как нельзя кстати, временно были забыты все междоусобные распри и внутренне-внешние конфликты. Люди в едином порыве схватились за оружие и активировали способности, дабы противостоять не друг другу, а отвратительным захватчикам. В каждой стране, естественно, были свои герои, свои супер и свои армии, но мировая война сплотила их всех под единым знаменем противостояния. С другой стороны, люди оказались неподготовлены. Монстры были умнее, сильнее, лучше подготовлены, вооружены и защищены. Автоматическое оружие, которое не обновлялось уже десятки лет из-за преобладания над ним квирков, оказалось бессильно перед непробиваемой чешуей и пластинами пришельцев. Человечество стало сдавать позицию за позицией, несмотря на общую сплоченность и более чем активное сопротивление. Тогда-то один из членов мирового совета и вспомнил про меня, выкинутого в другую метавселенную. Выбора у них не оставалось, и Бласт, которого как следует проинструктировали, напугав расправой с его родными, отправился меня искать. Удалось ему это далеко не сразу, так как его способность изначально не была рассчитана на открытие порталов в другие миры. Как он сам признавался мне, чья-то чужая воля управляла моей способностью в те моменты, когда я тебя искал. Я никогда раньше не открывал двери так далеко. Тем не менее, пусть и с третьей попытки, но я все же вернулся, даже притащив подкрепление в виде сотни воительниц, обученных убивать и обладающих невероятной силой, превосходящей даже некоторых суперов. Пока я развлекался с Химари и устраивал перевороты в другом мире, здесь мои секири успешно отбивали утраченные позиции, уничтожая десятки и даже сотни монстров в сутки. Это чертовски веселый мир, господин. Первое, что произнесла улыбающаяся Карасуба, едва отойдя после моих обнимашек. Мы даже не надеялись, что будет так здорово. Тем не менее, мне пришлось в срочном порядке исцелять половину из них, получивших серьезные и не очень ранения. Монстры тоже не давали спуску моим девчонкам. Как правило, их тактика была проста до ужаса. Обнаружив сильного героя, они или выставляли против него еще более сильного врага, или давили массой. В такие минуты секри помогала их необычайная выносливость, сплоченность и огромная физическая сила наряду с наикрутейшими способностями. Но даже так им приходилось туго, ибо противники тоже обладали иммунитетом ко многим кверкам и способностям. Так, например, в первые же дни Мусуби едва не погибла, по неосторожности бросившись в бой. Как только пехота врага поняла, что столкнулась с героем, то быстро определила ее тип, рукопашник, и запросила поддержку, основываясь на способности сисястой, но глупой воительницы. На поле боя моментально прибыл броненосец, по которому удары кулаков Мусуби просто не проходили, а также несколько дальнобойных стрелков, закидавших рукопашницу градом ядовитых, отравляющих и кислотных бомб. Ослепленная, задыхающаяся и поверженная девушка ни за что бы не призналась в поражении и погибла бы бесславной смертью, но в бой вступили и остальные секири, оттеснившие врага. Помню, когда я подошел к Мусуби, утыканной иглами капельницы питательных составов, подключенной к камере жизнеобеспечения, на меня накатила такая кровавая ярость, что в комнате повыбивало стекла, а автоматика моментально сдохла от перенапряжения. Это была мумия из бинтов, через которые проступали кровавые пятна. Конечно, я моментально исцелил ее и некоторых других, попавших под огонь противника. А потом я вышел прямо через потолок, взлетев над тем, что некогда было Японией, гордой и красивой страной. Девушки потом рассказывали, что я выглядел очень страшно, плюс от меня шла волна дикого давления, сбивавшего с ног. Никто не мог даже двинуться, не говоря о том, чтобы окликнуть меня, пока я не вылетел из бункера. А первые, кто смог меня засечь и рассмотреть в небе, говорили, что я светился, как раскаленный зависший метеор. Наверное, так и было. От ярости я почти не соображал. Как ни странно, но в стране оставалось достаточно нетронутых мест, но миления и города были выжжены напрочь. Стоило мне только представить количество человеческих жертв, как последние остатки разума окончательно покинули мой разум. Все, что меня волновало, найти и уничтожить всех захватчиков. Координаты острова, где сидел Саманоске, я помнил. Костюм рассчитал кратчайший путь, и я полетел в атаку, сметая по пути все нечеловеческое, что только замечал. А тварей было много. Они шли, как саранча, на ходу подгрызая то, что еще оставалось целым, превращая остатки человеческой цивилизации в пыль. Так ладно бы они были животными или пришельцами, но ведь ржали и орали что-то на обычном языке, демонстрируя наличие обычного разума. Впрочем, я не особо вслушивался в их крики, сметая их полчища серьезными ударами и направленными огненными снарядами, проделывающими огромные дыры в их толпах. За пару минут справившись с основной массой, замеченной мной на побережье, я полетел дальше. Маршрут, показанный мне костюмом, как раз пролегал через города Альфа и Бета. Как ни странно, но Альфа был кое-как цел. Я успел как раз к тому моменту, когда гориллообразный зверь с ревом ломал его стену, почти не обращая внимания на непрерывный огонь турели. С облегчением вздыхаю, находя взглядом почти нетронутый участок, в котором находилось кафе зверодевушек. Оно цело, даже отмечаю живых, но сейчас мне некогда. Серьезный удар. Замахиваясь, ору я, подлетая к монстру. Бдыдыщ, кулак не подводит, распыляя в воздухе то, что только что было головой чудовища. Остальная часть тяжело падает вниз, на ходу расплываясь, словно кучка прогнившего коровьего дерьма. Мне даже немного жалко, что все кончается так быстро. Хочется бить и бить урода до тех пор, пока он весь не станет жидким дерьмом, но через пару минут все кончено. От туши размером в авианосец остается лишь вонючая жижа, которая быстро испаряется под прямыми солнечными лучами. Так даже лучше. Меньше убирать. Убедившись, что городу ничего не угрожает, Машу рукой стражем, орущим мне похвалу со стен, и лечу дальше туда, куда мне указывает стрелка, попутно выискивая отряды монстров. Мне не приходится долго ждать. Глава 36. День Ван Панчмена. Я уже обратил внимание, что удары монстров, словно направляемые невидимой волей злого гения, пришлись лишь по особенно большим населенным пунктам. Небольшие деревушки, селения, фермы и частные дома практически не пострадали. Также в центральных городах затронуты были лишь жилые сектора, в то время как заводы, фабрики и основные структуры делопроизводства стояли нетронутыми. Не нужно быть умником, чтобы понять основную идею возглавляющего нашествие босса. Он собирался воспользоваться достижениями ума человеческого, поставив себе на службу все, чем раньше управляли люди. Значит, этот Саманаски в самом деле решил извести все человечество, оставив лишь тех, кто занимался земледелием и скотоводством, то есть, убить всех красивых девушек. Такого допустить я не мог. Жди меня, ублюдок. Сквозь зубы бормочу, пролетая на сверхзвуковой скорости огромные расстояния, попутно сжигая огненными плевками малочисленные отряды монстров, попадающиеся по пути. К слову, те не выглядят особенно устрашающими. Невысокие, человекообразные, большинство вообще выглядит как восставшее дерьмо, да и воняют так же. Стоит мне махнуть кулаком или швырнуть в них фаербол, сметает всех по широкой дуге, мявкнуть не успевают. Интересно, это они такие слабые или я сильнее стал, как в том анекдоте про двух пенсионеров. Впрочем, на подлете к побережью я напарываюсь на первую линию серьезной обороны. Это, конечно, не танки и авианосцы, но пляж оккупирован гигантскими моржами, вставшими на задние лапы. Несмотря на кажущуюся медлительность, они довольно быстро движутся, обманным ударом плавника вбивая меня на пару метров в мягкий песок. Не больно, но до жути обидно. Не ожидал такой подлости от этих жирных тварей. Прыгаю прямо со дна песчаной воронки, сверхзвуковым хлопком расширяя ее втрое и через короткую долю секунды зависая прямо напротив тупой морды одного из трех чудовищ, смотря в его удивленные выпученные буркалы. Теперь у меня есть автомат, ублюдки. Ору, отправляя в полет огромную тушу. Она расплескивается в кровавый дождик, даже не долетев до воды. Остальные неуклюже поворачиваются ко мне, но, так и не успев ничего предпринять, отправляются вслед за бесславно погибшим товарищем. Перчатка правого кулака слегка дымится от трения, но я только разогреваюсь. Из моря, раскинувшегося передо мной, словно из воздуха появляются другие монстры, размерами превосходящие даже киношного Годзиллу. Кажется, что они буквально телепортируются, но я успеваю заметить мерцающие края невидимого поля, скрывающего главное убежище повелителя монстров. Стало быть, моя цель совсем недалеко, в чем меня также убеждает Макс, вычисливший вражеский центр управления. Он совсем недалеко, Рич, пользуясь мыслеречью, доводит до меня Инк. Прямо перед нами на расстоянии примерно 10 километров от побережья. Регистрирую интересное биополе, регулируемое, скорее всего, живыми организмами. Никогда не видел подобное. Ты это, не убивай сразу тот экземпляр. Страсть, как интересно покопаться в его мозгу. Слушаю его вполуха, так как уже лечу навстречу тварям, меткими ударами разбрызгивая их в клочья. Их так много, что я кручусь все быстрее и быстрее, отталкиваясь от них самих для пущего ускорения. Удар, прыжок, удар, прыжок. Повторить. После очередного замаха, вдруг понимаю, что чудовища кончились, а прямо передо мной мерцает едва видимая преграда. То самое биополе. Ты бы не лез сразу, предупреждает меня Инк. Мало ли что, я уже ныряю внутрь. Кроме холодка больше не регистрирую никаких ощущений. Внутри сразу же вижу красивый небольшой островок, потонувший в зелени. Разумеется, везде, где только можно, вижу монстров, угрожающие разину в пасти и целясь в меня из всевозможных установок. Входящий сигнал на частоте. Соединяю, произносит вдруг Макс. Тут же по ушам бьет панический вопль. Кто ты? Чити надо. Отвали, уйди. Не трогай моих малышей. Сгинь, пропади, свали. Что тебе надо? Деньги, власть, женщин. Я дам тебе все. Морщись, легким усилием воли обрываю связь. Макс, ответь ему за меня, говорю, прицеливаясь к ближайшей твари. А, что ответить? Да нахи его пошли, лениво отвечаю я, накапливая ярость. За что боролся, на то и напоролся. Пусть ждет в гости. Порой мне становится непонятно, как, обладая такой силой, герой комиксов, Сайтама, оставался в тени. По его собственным словам, точнее, по словам мангаки, рисовавшего этого героя, подвиги для него были развлечением, а полученная мощь, не более, чем препятствием к обычной жизни и дракам. Я несколько раз перечитывал мангу, но так и не нашел ответа на главный вопрос: зачем? Зачем он вообще стал носителем этой невероятной силы? Любой другой человек стал бы на его месте. Ну, не знаю, супер-пупер героем, в считанные дни освободившим мир от невзгод, или злодеем, уничтожившим человечество, на вроде того же Саманоски. Но Сайтама просто валялся дома, изредка выходя в магазин. Так как автор комикса подробно описывает нам его жизнь лишь спустя несколько лет после получения им силы, можно предположить, что герой настолько разочаровался в людях и совершаемых им подвигах, что решил вести ничем не примечательную жизнь Хикки. Битвы, заканчивающиеся с одного удара, стали для него настолько отвратительны, что он практически перестал их искать. Вспомните, как в самом начале комикса мангака показывает нам полуразрушенный город, в котором безумствует один, мать его, монстр, называющий себя возмездием природы. Это чудовище сносит в одну морду весь город, а герой приходит на выручку уцелевшему ребенку, эпично перехватывая его прямо из ладони монстра за миг до казавшейся неотвратимой смерти девочки. Спрашивается: Сайтама, какого хрена, где ты был, пока монстр разносил город, пока убивал жителей? Неужели ты не смотришь телевизор? Неужели ты не обзавелся самой простенькой рацией, перехватывающей переговоры военных и полиции? Как можно быть настолько равнодушным к человеческим жертвам? Можно сказать, что всех тех людей убил ты, а не чудовище. Ведь позднее мы узнаем, что герой может двигаться так быстро, что за пару секунд выйти в космос и обратно, пересечь половину земного шара, в конце концов, оторвать руками половину планеты. Но он не смог вовремя прийти на выручку тем, кто так в нем нуждался. И этого героя нам представляют, как положительного. Да он хуже маньяка Бэтмена, который только множит число злодеев в своем Готэме. Но Мышмин хотя бы старается успеть по мере своих сил туда, где происходят очередные злодейства, имея для этого суперсовременные средства связи и коммуникации. А насчет Сайтамы, да у него даже телефона нет. Лишь после знакомства с Геносом он еще как-то втягивается в разборки, так как киборг оснащен различными системами коммуникаций, вплоть до сонара и детекторов. В общем, с момента возвращения обратно в свой старый мир обещаю, что буду по максимуму рвать жилы, чтобы успеть, чтобы полностью искоренить все то зло, которое было представлено в манге. Оно наверняка еще проявит себя, попутно убивая и превращая людей в себе подобных. Если вспомнить канон, то совсем скоро должны проявить себя подземные короли, которые будут заставлять людей поедать клетки монстров. Следовательно, чтобы этого не произошло, надо нанести превентивный удар, самому наведаться в гости к той самке-телекинетичке, назвать которую женщиной у меня язык не поворачивается. Канон, да в жопу канон. Я сам выстрою свой путь, по максимуму обезопасив человечество. За такими мыслями сам не заметил, как полностью очистил окружающее пространство от чудовищ. Пляж и широкая дорога к центру острова залиты разноцветной кровью и быстро растворяющейся на солнце слизью. Скорее всего, создатель этих чудовищ заботился об экологии, раз подумал о невероятных количествах трупов. За это скажем ему спасибо, как только оторвем голову. Рик, предлагаю обыскать бункер, когда закончим с целью, вмешивается Макс. Если он так много обещает, значит у него чем платить. Пусть лучше эти богатства послужат на благо человечества, чем останутся захоронены глубоко под землей. Шаришь? Киваю, соглашаясь с ним, и ныряю прямо в потолок невысокого укрепленного здания в центре острова, не обращая внимания на массированный огонь турели. Бронебойными лупит, сволочи. Костюм покрылся дырками, сигнализируя о многочисленных повреждениях. Надо было сразу скатать его в шарик на спине, но теперь уже поздно. Пробившись сразу на несколько этажей вниз, оказываюсь посреди небольшого зала управления, в котором и находится искомая цель, оказавшаяся человеком. Как иронично, гений, управляющий чудовищами, на самом деле, человек. Причем, человек, совсем непримечательный, на вид, обыкновенный офисный планктон, лет 40, лысеющий индивид с безумно бегающими глазами и драном докторском халате. Как только такой, как он, стал повелителем монстров? Скорее всего, случайно. Человекоподобная гибкая женская фигура, стоящая возле него, быстро поворачивается в мою сторону, шипит и замирает в угрожающей позе. Она напоминает вставшую на задние лапы тигрицу с довольно милым женским личиком и неплохими достоинствами. Больше мне не удается ничего рассмотреть, так как сама Носки командует визгливым истерическим голосом. «Убей, убей его, убей немедленно, оторви ему голову, вырви ему кишки». Существо нагибается еще ниже, расправляя сложенные за спиной кожистые крылья и резко бросается на меня, оскалив острые зубы и нацелившись длинными когтями в мое незащищенное горло. Что-то удерживает мою руку от того, чтобы расплескать ее по стене, совсем как тогда, в схватке с клонирующей себя ниндзя в крепости русской мафии. Хмыкнув, перехватываю ее за шею, держа перед собой на вытянутой руке. Девушка-химера отчаянно шипит, сверкая глазами с вертикальным зрачком, пытаясь прокусить держащую ее руку и исцарапать когтями лицо, но, когда понимает, что все попытки напрасны, изгибается самым невероятным образом, выпуская свое последнее оружие, хвост, который больше похож на шланг с раструбом на конце. Он похож на бутон цветка, вот только вместо нектара она плюется в меня какой-то странной кислотой с металлическим оттенком. Инк костюма отчаянно пищит, поспешно вытягивая остатки костюма из-под удара, оставляя меня, таким образом, совсем голым перед лицом злого гения и его подручной. Обвисшая в моей руке зверушка, название которой я никак не могу подобрать, скептически смотрит на меня и фыркает, презрительно отворачивая мордочку. Похоже, она уже смирилась с тем, что все ее попытки причинить мне вред обломались. Что же, дело за последним боссом. Мой прототип, не веря собственным глазам, орет сама Носки, глядя на безвольно поникшую в моей руке демонессу, или химеру, или птеротигрицу. Как же, она ведь совершенно, никто и ничто не может противостоять ей. Ну, погоди, он кидается к ящику стола, начиная рыться в нем. Через секунду он с торжествующим видом наставляет на меня какой-то странно выглядящий пистолет со множеством светящихся искорок и проводов. «Узри же!» — кричит он. «Мое творение, Гипербл, Бэмс, а что, мне надо было дождаться включения этой непонятной штуки, когда остатки безумного гения стекли до половины стены, в зале наконец-то включается сирена, а зверодевушка, висящая на моей руке, издает оглушительный вопль, теряя сознание». Электронный бездушный голос немедленно включает обратный отсчет, готовя тотальное разрушение бункера. «Рич!» — кричит Макс. «Быстрее подключи меня к системе. Надо остановить». Не имея ни малейшего понятия, все же протягиваю руку к мигающим панелям, возле которых стоял злодей. В тот же миг костюм, очевидно, под действием Макса, формирует тонкий стебелек из нанороботов, независимо от меня подключаясь к системе. Через пару секунд отсчет замолкает, а вибрация под ногами окончательно стихает. Химера все еще висит бессознательной тряпкой на моей руке, поэтому я аккуратно складываю ее безжизненной кучкой в углу, прислушиваясь к сердцебиению и пульсу. Пусть неровные, но они все же есть. Скорее всего, она, как и прочие созданные им монстры, были завязаны на жизнеобеспечении своего создателя. Думаю, что прямо сейчас все прочие твари растекаются кучками дерьма по всему миру, заставляя людей лишь строить догадки, да радоваться неожиданному избавлению. Химера не растеклась вонючей слизью, что заставляет думать о том, что именно она была ближе других Саманоске. Или же не только монстром, но и помощницей. Вариантов много, спросим, как придет в себя. Запомнив ее ауру, ныряю еще глубже, пробивая новые коридоры в многочисленных ответвлениях бункера. Мимо меня проносятся биолаборатории, колбы и целые ванны, наполненные расплывающейся вонючей слизью. Должно быть, все наработки злого гения после его смерти превращаются в дерьмо, чтобы никому и никогда не открыть секрет их создания. «Макс, уничтожь все данные по конструированию тварей». «Уже», — перебивает меня тот. «Все стер, там слишком много того, о чем человечеству еще рано узнавать». Похоже, идиот каким-то образом наткнулся на артефакты знания инопланетян и сумел их расшифровать. Слишком большое искушение для любого, кому бы они ни попали в руки. И черт с ними, облегченно вздыхаю я. Справимся сами без инопланетной поддержки. Что там по ресурсам? Ниже на этаж и правее. Там склад. Пробиваемся согласно указаниям Макса, отрывая огромную стальную дверь. Внутри тускло поблескивают захваченные богатства. Слитки, антиквариат, драгоценности и прочее. Вот нафига они ему сдались, думаю вслух. Если бы он уничтожил человечество, кому бы он все это продавал? Макс молчит, но ответ мне и не требуется. Главное, Проблема, угрожавшая человечеству, решена. Время заняться более насущными делами. Возвращаюсь в главный зал как раз к тому моменту, когда непонятное существо в углу приходит в себя. Что? Что произошло? Уй, моя голова. О, говорящие. Значит, есть шанс договориться. Тем временем, химера изумленно смотри на свои лапки, осматривает тело и издает вопль ужаса, когда добирается до хвоста. Что? Что это? Это не я. Что со мной? С Саманоски. Это он. Это точно он. Где он? Она оглядывается, находя меня взглядом. Костюм уже немного починился, покрыв меня тонкой пленкой. До полноценной брони далеко, но хотя бы какая-то видимость одежды. Придется снова обращаться к доку, сконструировавшего геноса, за подпиткой наноботов. «Кто вы?» – вопрошает та. «Где Саманоски? Где?» Внезапно до нее доходит, почему в потолке дыра, а на стене возле панелей кровавые ошметки. Она опрометью бросается мимо меня к панелям, сосредоточенно щелкая по кнопкам, пока не издает протяжный горестный стон. «О, не еет! Все уничтожено! Я навсегда! Этот гад! Этот ублюдок! Эр-эр-эр-эр!» Она беснуется, прыгая из стороны в сторону, хлеща себя по бокам хвостом, пока снова не вспоминает обо мне. Тогда она приходит в себя, останавливаясь, глубоко вздыхая и становясь передо мной. «Пр, прошу меня пр растить», порыкивая, говорит она. «Меня зовут Амелия Нахол. Я доктор биологических наук. Арестуйте меня, я сдаюсь». «Прикройся», отвечаю, перекидывая ей медицинский халат, найденный в шкафу. Сиськи видно. Девушка озадаченно наклоняет голову и издает придушенный возглас, мгновенно отворачиваясь и встряхивая одежду, поспешно в нее заворачиваясь. С первой попытки ей это не удается, со второй она рвет его на несколько частей. Лишь чудом она втискивается в третий комплект, что радует, ибо больше в шкафу ничего нет. Сиськи у нее, кстати, зачетные, лишь слегка прикрытые оранжевой шерсткой. Для крыльев приходится вырезать отдельные дырки, а хвост так и остается под ним. Когти тоже втягиваются в пальцы зверодевушки. «Я не всегда была такой», — бормочет она, неловко переминаясь с лапки на лапку. «Этот ублюдок, гад, Саманоски, усыпил меня и превратил в это. Все происходящее за последние несколько недель помню, как кошмарный сон, словно он полностью контролировал мое тело. Не поймите неправильно, я не ищу оправданий. Все, что происходит сейчас по всему миру, и моя вина. Мы вместе разрабатывали устройства и переводили знания, найденные на раскопках. Их надо уничтожить. Немедленно. Все уже уничтожено. Не беспокойся», вздыхаю, прикидывая, что делать с Амелией. Сдавать ее властям бессмысленно, если не убьют сразу, то пустят на опыты, а мне заниматься ею некогда, да и незачем. Химера сидит, скукожившись и обняв себя крыльями в ожидании приговора, но мне становится ее немного жаль, да и не для того я ее сразу не убил. «Ладно», вздыхаю снова, протягивая ей руку. «Хорош казнить себя раньше времени. Я даю тебе шанс на исправление. Докажешь все делом, а не словом. Лететь можешь». Глава 37. Я вернулся. А на холл нужно время, чтобы собраться и убедиться в том, что вмешательство Макса удалило все остатки знания исчезнувшей инопланетной расы, с помощью которых можно заново воссоздать непобедимую, не для меня, армию монстров. Не желая зря терять время, облетаю остров, тщательно обыскивая его на предмет уцелевших, но он девственно пуст. Лишь лужи вонючей слизи быстро испаряются под солнечными лучами. Значит, войско Саманоски действительно было завязано на смерть владельца. Тем лучше, меньше работы. Убедившись в полном отсутствии угроз, возвращаюсь в бункер, где меня на чемоданах ждет милая химера Амелия. Увидев меня, она разводит руками-лапками, сообщая о том, что все уничтожено и бояться нечего, как и того, что теперь ей, видимо, ходить до конца своих дней в таком облике. А смерть от старости ей грозит совсем не скоро, так как генетика инопланетян, с которой поиграл безумный ученый, превратила ее в почти бессмертное существо. Отвратительное, чудовищное, страшное, шерстяная образина. «Я – монстр», – всхлипывает она, спрятав голову в ладошках. «Кому я такая буду нужна? А ведь у меня была своя жизнь, был свой любимый. Как же мне теперь жить?» Я молчу, ожидая прекращения рыданий, не напоминая девушке о том, что она так или иначе способствовала человеку, который почти уничтожил человечество. Словно прочитав мои мысли, Анахол поднимает на меня заплаканное личико. «Вы, герой, наверняка, считаете, что меня надо убить за то, что я помогала Саманоски. Так даже лучше. Убейте меня. Пусть я помню себя только на начальных этапах перевода руны и извлечения генного материала, но тот монстр, в которого он меня превратил, несомненно, помогал ему в остальном. На этих руках, на этих лапах кровь невинных людей. Я не хочу оставаться в этом ужасном обличии. Убейте меня, прошу. Перекрываю поток полубессвязного словесного поноса, закрывая ей рот. Убедившись, что Амелия пришла в себя и не сводит с меня вопросительного, но спокойного взгляда, говорю: не надо искать легких путей. Считаешь себя виноватой, так определи степень своей вины и понеси заслуженное наказание. Помоги тем, кто пострадал из-за тебя. Восстанови разрушенное, взрасти урожай, накорми голодных, служи во имя своей отчизны. В конце концов, вертикальные зрачки химеры расширяются в стороны, выдавая нехилую заинтересованность в моих словах. К тому же, заканчиваю я, кто тебе сказал, что ты страшная? На мой взгляд, очень даже симпатичная, зверодевушка. Одеть тебя поприличнее, да причесать. Девушка впадает в ступор, услышав слова о том, что ее внешность может кому-то показаться привлекательной, но на расспросы у нее не остается времени. Подхватив ее на руки как кошку, взлетаю вертикально вверх, покидая негостеприимный остров. Пока мы летим обратно, все так же осматриваю местность, окончательно убеждаясь в том, что с нашествием покончено. Кое-где уже начинают появляться группки уцелевших, провожая меня приветственными криками. Похоже, не придется доказывать местным, кто закончил войну. Амелия, говорю, перекрывая шум ветра. Тут такое дело. Я долго отсутствовал в одном месте. Нет, не важно где. Важно другое. Расскажи, что тут произошло с того дня, как упал гигантский метеорит. Ну да, он не упал, его сбили. Что? Какой ракетой? Да ну нафиг. Какая еще в жопу ракета? Из сбивчивого повествования помощницы почившего злого гения мне постепенно становится все ясно. Во-первых, за время моих приключений в других мирах не произошло ничего из событий канона. Следовательно, нагонять события мне не придется, в панике ломая голову, куда кидаться первым делом. Но чем больше я слушал пострадавшую от рук Саманаски химеру, тем злее становился. Во-вторых, мои многочисленные заслуги были незаконно и противоправно присвоены мировому совету. Это просто выбешивает. По словам Амелии, я работал на них, чтобы, пожертвовав жизнью, спасти человечество от метеорита. В-третьих, осколки метеорита, собранные в кучу, оказались источником металла, подобного которому на планете не было вообще. Помнится, ученый-гений из героев класса С в комиксах отгрохал из них здание корпорации с прилегающими постройками, которое единственное уцелело в результате нападения очередных инопланетян. Сейчас же металл постепенно расползался на нужды военных, населения, использования его в строительстве, изготовлении бронетехники и транспорта аварийных и прочих служб первой необходимости. Такой расклад меня более чем устраивал. Герои и члены корпорации смогут сами о себе позаботиться, имея для этого суперсилы и средства, но вот простым людям в тяжелые периоды очень часто приходится нелегко в связи с отсутствием качественной и прочной техники. Таким образом, как бы мне не хотелось поскорее разобраться с ублюдками, присвоившими себе мои заслуги и по чьей воле я попал в другой мир, мне волей-неволей приходится признать, что они также немало заботятся о простом населении. Но с ними можно разобраться позже, так как на главном месте для меня сейчас стоят мои друзья и близкие. Вернувшись в бункер, занятый подругами, вновь получаю свою порцию обнимашек и приятных слов, заодно знакомя с остальными химеру, попутно рассказывая произошедшее. Стоит всем услышать новости о поражении Главгода и уничтожении монстров, как стены бункера трясутся от многократных радостных воплей, а я снова радуюсь тому, что меня нельзя раздавить. Когда все более-менее успокаиваются, мы выходим наружу, вдыхая свежий воздух, постепенно очищающийся от смрада разлагающихся тел монстров. Боевые подруги, не теряя времени, тут же организуют транспорт до города Быты, перемещая туда весь личный состав, включая уцелевшую аппаратуру и припасы. Работы предстоит немало, а ведь скоро к нам прилетят инопланетяне из канона. Надо как-то умудриться опередить их. Не хотелось бы терять целый город только потому, что прозевало их появление. Следующие пару недель пролетают в бешеном рабочем ритме. Обычные монстры, злые гении, безумные доктора и прочие неприятности словно дают оставшимся в живых людям прийти в себя и отстроиться заново, разумно не давая о себе знать. Иногда я ловлю импульсы чужих аур, идущих глубоко из-под земли, то дает о себе знать король монстров со своей психованной королевой, готовящихся к вторжению, но так как особой активности они не проявляют, временно их игнорирую. Не до них пока, успеем. Члены мирового совета благоразумно не высовываются, ограничиваясь короткими скупыми вещаниями. Впрочем, никому нет дела до того, что происходит в иерархии мирового правительства, так как каждый человек на планете занят восстановлением разрушенного. Мои подруги также не теряют времени даром, используя по максимуму все свои способности. Благодаря своей силе, скорости и невероятным силам они справляются с трудностями там, где десяток людей не может контролировать ситуацию. К концу первого месяца города Альфа, Бета и Гамма приходят почти в первоначальный вид, как и прочие крупные города Японии. Разумеется, мы стараемся помочь и другим странам, но там есть и свои герои, отлично справляющиеся с проблемами. Пару раз пересекался с Супербабой, той самой пафосной тёлкой, которая пыталась мне помешать судить маньяка. При виде меня она неизменно дулась и старалась улететь подальше. Да и пофиг. Конечно, всех проблем мы не можем решить в одночасье, но спустя месяц я собираю всех-всех-всех своих подруг, сажаю в корабль и тащу его на полунеобитаемый остров, затерянный в Тихом океане. От работы дохнут кони, так что всем нам необходим отдых. Что примечательно, за нашествие монстров Саманоски можно даже поблагодарить. Его чудовища в первую очередь убивали тех, кто элементарно не мог о себе позаботиться. Разумеется, военные сперва вытаскивали из неблагоприятных мест членов правительства и их семьи, но потом наступала очередь и ценных специалистов. Также, простые горожане объединялись в группы, способные противостоять нашествию. Выживали сильнейшие. Сейчас в числе оставшихся в живых практически нет имбецилов, физически и умственно неполноценных, инвалидов, затворников и прочего отребья, которые стали первыми жертвами нападения по всему миру. Человечество отстраивают сильные, здоровые и способные, что не может не радовать. Поэтому, потратив целый месяц на то, чтобы поднять людей с колен и дать им надежду, мы по праву взяли себе небольшой отпуск на одном из тропических островков настоящего рая. Солнце, горячий песок, алкоголь, обалденные девушки и шикарный пляж. Что еще надо для жизни? Первую неделю я буквально не вылезал из бунгало, разнося в щепки кровати, сплетенные из жилистых прочных веток местного бамбука. В одну из ночей к активисткам несмело присоединяется Анахол, которая также становится одной из моих близких подруг. Надо сказать, ее удивительный хвост может творить чудеса, работая, как отдельная часть тела. Когда же девицы немного утихомирились и обратили внимание на пляж, я тоже вылез размяться. Как раз тогда ко мне и прибежала наша цифровая секири с перехваченным сообщением. «Оно приближается», — кричит мне девушка, взмахивая листком радиограммы. «Что-то летит к нам из космоса. Огромное. Вот и пришел канон», — бормочу я, концентрируясь. «Всем оставаться на местах, отдыхайте дальше, а я немного пройдусь и прыгаю вверх, активируя собственный сонар. Действительно, самым-самым краем чувствую нечто, приближающееся к Земле на огромной скорости. Огромное. Время пришло». Глава 38. Гостям вход воспрещен. Активировав все из возможных способностей, несусь навстречу инопланетному кораблю, встречаясь с ним как раз на орбите Земли. Какой быстрый! Проскакивает эмоция удивления. Уверен, внизу сейчас все системы наблюдения за спутниками с ума сходят. Но я уже обеими руками хватаю громадину за днище, тормозя его полет. Точнее, просто останавливая его, выходящего на огромной скорости из портала. По кораблю, размером с город, проходит сильный гул, сопровождаемый треском и вибрацией, бегущей по обшивке. Думаю, все, кто внутри не был пристегнут, по всем законам физики сейчас размазались об стены от силы инерции, да и прибором Хана. Если что и уцелело, то только наглухо привинченные или встроенные в космолет. Это во многом облегчает жизнь мне и обитателям Земли. Канон я все равно уже порушил, не дав захватчикам разнести в щепки город атакой без предупреждения, в том числе и устранив разборки с некоторыми героями, уцелевшими после нашествия монстров Саманоски. Во время нашествия пострадали, погибли или исчезли без вести только несколько особо самонадеянных умников из низких классов, решивших в одиночку противостоять полчищам чудовищ. Остальной состав выжил, включая действующих героев высоких классов, за счет которых, собственно, и держались армии всех стран. С другой стороны, мне до сих пор оставалось непонятно, почему та же супербаба и подобные ей сверхлюди, многократно превосходящие способностями простых людей, так долго возились с обычными, пусть и сильными монстрами. Тот же Фьюри мог собрать их всех вместе, включая супердевушку, мутантов Ха и прочих суперменов, чтобы за пару дней очистить всю планету от нечисти. Значит, или они были слишком заняты, или дело в другом. Например, в отданном приказе о невмешательстве в дела других стран. Серьезно, такой закон был недавно издан для того, чтобы привязать героев к своим странам и ослабить другие. Конечно, той же супертилке закон не писан, эта шмара летает где хочет и помогает тоже кому хочет, но, учитывая то, как она пляшет под дудку совета, можно предположить, что ей хорошенько промыли мозги. В смысле, забили ее молодой и неопытный мозг уставами и патриотическими речами, а не провели трепанацию мозга. Конечно, нельзя исключать того, что совету может подчиняться действительно сильный психонавт, способный держать ее под контролем. Хотя, мне показалось, что тогда на слушаниях, она действовала самостоятельно. В любом случае, стоит позже разобраться с этими непонятками, а сейчас у меня есть проблема посерьезнее. Включаю свой собственный сонар, сканируя громадину на предмет аур живых. Мне хватает мощи, чтобы за пару секунд определить всех, кто остался в живых после экстренного торможения. Большинство инопланетян еле светится затухающими, едва мерцающими отблесками в моем аурном зрении. Некоторые прямо на глазах сереют и исчезают. Следовательно, я был прав, когда намеренно тормознул корабль. Большая часть захватчиков уже прощается с жизнью, вплотную познакомившись со внутренностями своего старшипа. Но чем дальше я вглядываюсь, тем сильнее сияют ауры единичных существ. Особенно сильно мерцает самая дальняя, находящаяся там, где у этого корабля по идее находится капитанская рубка, в центре между двух острых краев космолета. Аво, чувствую, как владелец этой искры сам просканировал меня. Он словно бы заинтересовался, просыпаясь от долгого сна. Ну, не будем заставлять его ждать, но сначала стоит проверить, точно выведены ли из строя двигатели и оружейные установки, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Не теряя времени, просто отрываю от корабля куски, кажущиеся мне подозрительными. Космос – штука такая, что все эти обломки даже не надо швырять. Они повисают рядом, покорно ожидая своей участи, а я вдруг чувствую появление рядом одного из охранников космолета. Такую жажду разрушения и крови я давно не ощущал. Нарушитель, нарушитель, убить, кромсать, резать, пилить, рвать, жечь. Повредил наш корабль. Готовься к смерти, слабое человеческое существо. Передо мной бултыхается в невесомости человекообразное существо, напоминающее неудачную скульптуру безумного скульптора. Точно, то самое бессмертное существо, доставившее немало хлопот героям в комиксе и отрубившее руку ученику атомного самурая. Что же, раз уж канон все равно пошел по одному месту, будем доламывать все до конца. Не обращая внимания на вопли охранника, отлетаю от него метров на 200, останавливаясь под таким углом, чтобы случайно не задеть моей задумкой и без того покореженный космолет. У стража же с передвижением в безвоздушном пространстве большие проблемы. Он может только плавать как лягушка, отталкиваясь от обломков, так как крыльям попросту нечего загребать. Прикинув все возможные помехи, концентрирую в открытых ладонях жар Феникса, позволяя ему выплеснуть на волю свою еле управляемую злую мощь. Столб концентрированного алого пламени с веселой яростью выстреливает вперед, буквально испепеляя успевшие только взвизгнуть существо, и летит вперед, дальше и дальше, пока полностью не исчезает где-то вдали. Надеюсь, никто больше не пострадает, задумываюсь, возвращаясь к поверженному стражу, от которого осталось несколько прозрачных сфер размером с яйцо. Где-то во Вселенной на безымянной планете, на поверхности безымянного астероида наблюдается странное противостояние людей и огромного космолета. Человек, вооруженный до зубов, за спину которого жмутся очаровательная синекожая девушка и еще одна самочка, чье лицо закрыто непроницаемым шлемом. Все они одеты в бронескафандры и, похоже, готовы пойти в самоубийственную атаку на существо перед ними. Зависший над группой огромный корабль, похожий на жука-навозника, очевидно, намерен расправиться с ними и всеми, кто выступит против. На значке мужика отчетливо видна надпись «Саммандер Шепард». «Я не допущу этого. Слышите меня, тупые железки? Я не дам вам уничтожить цивилизации разумных!» — кричит мужик, потрясая оружием. «Ша-ша-ша-ша-эс, глупый человечишка!» Доносится из глубин корабля равнодушный металлический голос. «Вы все, Азари, Краганы, люди, вы сами пробудили меня, все вы были задуманы и засеяны, чтобы мы пришли и сняли урожай, как это заведено. История идет по кругу. Как только я восстановлю станцию связи, то сразу подам сигнал спящим собратьям, и мы снова снимем мураш. Вжу-у-у-ух. Это че?» — задает в пустоту глупый вопрос Шепард, пиная оплавленные обломки. Все, что осталось после пронесшегося залпа концентрированной плазмы от него время очнувшегося после спячки разумного роботизированного космолета сеятелей. Че это, блять, за херня? Кто стрелял? И это, что теперь делать? Ну, сигнал своим-то он не подал, осторожно говорит Синика же. Значит, мы это... «Победили! Победили!» — кричит девушка в скафандре. «Победили!» Лицо командира расплывается в улыбке. Он шарит по карманам и вытаскивает начатую пачку презервативов. «Лера! Тали! Бегом на борт!» — кричит он. «Время праздновать!» Так закончилось, не успев начаться сага о мужественном Шепарде и его команде секс-напарниц, противостоящих таинственным жнецам. «Люк! Я твой!» «Вжу-ух! Кто? Кто?» «ДБЛ! За императора!» «Пленных, не брать! Ва-а-а-а-а-арх! Сестры, в атаку! Я предвидела будущее! Победа за нами! Хаос, сила! Отряд Кассер-Кинг к бою готов! Вжу-ух! А-а! Кто победил-то? Кому докладывать?» Проводив исчезающий вдали огненный след, смотрю на шарики, оставленные после себя стражем, и растираю их в пыль, уничтожая тем самым бессмертное существо. Одной проблемой меньше. Корабль, похоже, лишился двигательной тяги и вооружения. Насколько я могу судить, остались лишь пушки, направленные вдоль корпуса космолета, но не думаю, что они способны нанести землянам какой-либо вред отсюда. На всякий случай подстраховываюсь, загибая стволы или просто отрывая к чертовой бабушке. Думаю, если внутри кто и остался живой, то, судя по отчаянно мигающим желтым аурам, находится в полубезумной стадии ужаса перед неизвестным, крушащим корабль. Лишь пара-тройка инопланетян сохраняет спокойствие. Одна в рубке, другая где-то поглубже, вероятно, тот самый осьминог телекинетик и еще один в моторном отсеке. Только сейчас окончательно понимаю, насколько превосхожу оригинал, нарисованный мангакой. Сайтама был обычным человеком, неизвестным образом получившим сверхспособности. Конечно, он нес ерунду насчет того, что превзошел свой предел, но из последних глав становится понятно, что это бред. Не может обычный человек, пусть и превзошедший самого себя, отрывать куски планеты и бросаться ими. Даже Гроу не мог такого, хоть и почти сравнялся с Сайтамой, а ему попотеть пришлось куда круче, чем лысому. Я же, имея опыт выживания в условиях нехватки продовольствия, подвергаясь постоянным угрозам со стороны всех, кто хотел улучшить свою жизнь за счет других, видевшего предательство со стороны даже самых близких друзей, и участие в боевых действиях, при получении сверхспособностей сразу озаботился возможностью их развития во благо человечества. Сайтама, если напрячь память, имея уникальные силы, сравнимые разве что с мощью богов, о людях и ежедневных человеческих жертвах не думал вообще. Конечно, таким его создал автор, но лично у меня в процессе чтения герой лишь вызывал отторжение своим поведением, напоминая тупого дегенерата, думающего только о самом себе, своих потребностях и где бы сэкономить денег. Не идиот ли? Да стоило ему пораскинуть мозгами и показать себя с лучшей стороны, позаботившись о том, чтобы люди узнали, кого стоит благодарить за подвиги, его бы засыпали благодарностями. Конечно, такова задумка автора, показать жизнь обычного эгоистичного мудака, заполучившего сверхсилы. Надеюсь, я отличаюсь от него в лучшую сторону. Мысленно философствуя, пробиваю себе короткий путь к рубке таким образом, чтобы заодно навестить осьминога психокинетика. Третье существо, чью спокойную ауру я засек в рабочей части космолета, меня не сильно заботит. Это может быть просто какой-то механик, которого не затронули мои действия. Также проверяю инопланетян с потухшими аурами, встречающиеся по пути. Все они, гуманоидные и нет, так или иначе не подают признаков жизни, что меня полностью устраивает. Чем меньше этой гадости попадет на Землю, тем лучше. Многочисленные развилки и коридоры меня также не смущают, так как у меня имеется как минимум два детектора, указывающие мне верное направление. Чувство ауры и интерфейс Инкомакса, вычислившего единственный путь к рубке, оба совпадают, что гарантирует мне самую короткую и быструю дорогу. Несколько секунд бега, и вот я появляюсь в комнате, вероятно, являющуюся центром управления корабля. По пути добиваю тех, кто сумел выжить после экстренного торможения. Это достаточно мощные противники, усиленные броней или обладающие способностями, которые помогли им сохранить жизнь и здоровье, но я тоже не сдерживаюсь, раздавая плюхи направо и налево. Вскоре, в живых остается лишь трое. Командир судна, его помощник осьминог и неизвестный в механическом отсеке. Тут включаются динамики, транслируя голос перепуганного осьминога, в срочном порядке выучившего язык землян. Он пытается запутать меня ложными направлениями, но сонар указывает, что он сидит совсем рядом за огромными вратами. «Здорово», — говорю, отбрасывая в сторону мощную металлическую дверь центра управления, глядя, как ошарашенный синий осьминог пучит на меня сразу три глаза. «Это и есть центр управления, вы выбрали не тот курс». Глава 39. Битва с Боросом. Огромный зал, потолок которого теряется в полутьме. Кажется, будто я попал в чей-то заколдованный дворец. Лишь попискивание непонятных приборов, расставленных вдоль стены, до кресла капитана, залитое искусственным светом, напоминают мне о том, что я нахожусь внутри сверхгигантского космического корабля. Как и ожидалось, расправиться с осьминогом оказалось проще простого. После пару неудачных попыток завладеть моим разумом, я просто швырнул в него кусок металлолома, не дав ему время на подготовленную речь и ряд эффектных, но неэффективных против меня покушений на мою жизнь. Я не собирался стоять и тупить, как мой оригинал-предшественник из комиксов, ибо помнил о том, что в другой части корабля все еще сидит некая тварь, способная выпустить по земле залп из всех орудий или подстроить напоследок еще какую-нибудь гадость. Да и самого капитана космолета нельзя было заставлять ждать. Если в оригинале он ждал до последнего, то здесь мог обеспокоиться разрушениями корабля и преподнести неожиданный подарок в виде луча смерти или метеорита, ракеты, бомбы, последнего удара, а то и отключения систем корабля, превратив его в неуправляемый кусок металла, падающий на планету. Конечно, я бы все равно предотвратил бы катастрофу, но мне хотелось побыстрее расправиться с этой проблемой, чтобы перейти к делам насущным, коих скопилось просто до ужаса много. Я даже не до конца проверил всех, с кем успел познакомиться. Меня встретили лишь некоторые бывшие горничные, посвященные в секрет местонахождения тайного бункера под храмом. Пару раз случайно пересекся с Бэнгом и другими героями. Фьюри был недоступен, как и вся его команда героев, а на посещение остальных у меня попросту не было времени.